В доме продолжало полным ходом идти торжество. Это было так необычно. Только что я стояла в темной комнате и смотрела, с какой небывалой быстротой разлагаются тела двух жестоких убийц и после смерти оставшихся неразлучными. Но едва мы вышли в коридор, как я зажмурилась от яркого света, множество магических искр, плавающих в воздухе. Из гостиной доносились взрывы веселого хохота, музыканты играли какую-то быструю мелодию, и собравшиеся на праздник так дружно отплясывали, что я слышала, как дрожит пол. «Людишки!» С презрением обронил Кейман, наверное, подумав о том же самом. «Им бы только выпить в волю да пожрать на халяву. И никто из них не задумывается, что смерть, она совсем рядом. Стоит в самом дальнем углу комнаты и выбирает очередную жертву». Я кинула быстрый взгляд через плечо на дверь, за которой мне пришлось претерпеть столько кошмаров. «Пойдем». Кейман между тем мягко потянул меня в сторону лестницы. «Мой дядя не сможет долго откладывать начало ритуала. Он постарается, конечно, дождаться Абальда и Хельгу, но если ожидание затянется, то начнет без них. Вряд ли тебя устроит подобный исход». Я вздрогнула и с такой силой схватила Кеймана за руку, что тот невольно поморщился. «Спокойнее, Хеда», — пробормотал он. «Не переживай, я всегда выполняю свои обещания. Дирк останется в живых. Кстати, улыбайся. Никто ничего не должен заподозрить, пока мы идем к карете». Я послушно раздвинула губы в улыбке. Правда, вряд ли она получилась искренней. Скорее напоминала нервный оскал. Но проходящие мимо приветливо кивали мне. Должно быть, мой спутник придавал мне значимость в глазах высшего света. Между тем мы со всей возможной скоростью спустились с лестницы в прихожую. То и дело, я порывалась спуститься в бег, но Кейман придерживал меня. Конечно, умом я понимала, что излишняя спешка будет выглядеть слишком подозрительной. Но сердце, мое глупое сердце разрывалось от тревоги за брата. Через арку, отграничивающую прихожую от гостиной, где сейчас царило шумное веселье, я увидела Фелона. Он стоял и задумчиво крутил в руках бокал с вином. Наверное, мне показалось, но при виде меня блондин с явным облегчением вздохнул и тут же отвернулся, заведя разговор с ближайшей к нему девицей. Я чуть слышно хмыкнула. Чудной этот блондин все-таки. Я бы могла поклясться, что он специально высматривал меня на лестнице. Почему тогда поспешно сделал вид, будто ему все равно? Впрочем, я не стала углубляться в размышления по этому поводу. Сейчас у меня хватало более серьезных проблем, чем желание порассуждать о характере почти незнакомого типа, прибывшего в Хельон из Гроштера. Кейман вывел меня на крыльцо, быстро огляделся и с заметным облегчением вздохнул. «Хвала небесам, Норберга нет!» Пробурчал он. «Вот ведь проныра! Принесла его нелегкая из столицы в самый неудобный момент. Но ничего, дядя словно предчувствовал подобную проблему. Вряд ли этому менталисту удалось прочитать мои мысли». И королевский наместник, словно невзначай, погладил невзрачный серебряный кулон, висящий на его шее. Он был настолько крохотным, что терялся на фоне роскошного искусного шитья. «Менталист?» Я нахмурилась было, не совсем понимая значения неизвестного прежде слова. «Норберг способен читать мысли?» «О, небо! Надеюсь, его брат не владеет этим же даром!» И мои щеки залила краска стыда, когда я вспомнила, о чем именно думала в присутствии Фелона. «Демоны! Да обо всем на свете! Обо всех тех унижениях, через которые мне пришлось пройти за последние полгода, и даже о том, как Кеймон едва не изнасиловал меня по пути сюда. Кстати, а ведь нам предстоит еще и обратный путь. Вдруг королевский наместник потребует, чтобы я делом подтвердила готовность принадлежать ему всецело». Но развить эту мысль я не успела. Кеймон вновь бережно накинул на мои обнаженные плечи пальто с пушистым меховым воротником, затем ловко и без малейшего усилия подхватил меня на руки и сбежал по ступенькам крыльца к саням, чей темный силуэт едва угадывался за белой мглой продолжающегося снегопада. Минута-другая, и я уже сидела в прохладной тьме крытой повозки. Спустя несколько секунд Кеймон тяжело опустился на лавочку рядом со мной и совсем по-хозяйски обнял меня за плечи. А под низким потолком повозки затеплилась слабая искорка, разгоняющая мрак. Я услышала, как кучер прищелкнул языком, и сани мягко тронулись с места. Некоторое время было тихо. Повозка опять плыла промеж белой мглы. Плотная стена снегопада глушила любые звуки спящего города, что придавало нереальности происходящему, поэтому казалось, будто я угодила в какой-то затянувшийся кошмар. Мыслями я невольно обратилась к тем страшным откровениям, что вывалили на мою голову Абальт и Хельга. Не могу поверить, что весь этот кошмар устроила моя родная сестра. А все из-за зависти ко мне и ненависти к матери. Нет, я согласна, что Ардали Артьян поступила очень несправедливо по отношению к своей старшей дочери. Наверное, она боялась держать девочку в доме, поскольку рано или поздно, но кто-нибудь из слуг обязательно бы заметил ее удивительное сходство со мной. И все-таки Ардали обязана была придумать какой-нибудь выход. Нельзя было выгонять Хельгу прочь. «По всей видимости, у бога пасынка свое мнение на этот счет», — вдруг проговорил Кеймон. явно тем самым завершив какое-то свое внутреннее рассуждение. Я удивленно взглянула на него. О чем это он? «Помнишь, что случилось с телами Хельги и Абальда?» Пояснил он, заметив недоумение на моем лице. Я выразительно поморщилась. По-моему, забыть такое просто невозможно. Они же разлагались на глазах. Такое чувство, будто мрак пожирал их, слизывал плоть с костей, оставляя после себя лишь кости. «Без магии в этом деле точно не обошлось», — продолжил Кейман. «Когда мой дядя убеждал меня примкнуть к ним, то уверял, будто эти обряды не имеют никакого отношения к служению богу-пасынку. Мол, наши души останутся при нас. Ни о каких сделках с демонами и речи не идет, поэтому ничего бояться не стоит. Я сомневался. Как это? Убийство мы будем совершать во славу тьме, но нам за это ничего не будет? Как-то с трудом верится, согласись. А как же принцип высшей справедливости? Но дядя лишь смеялся над моими опасениями. Хотел бы я, чтобы он присутствовал в момент смерти Абальда и этой нервной истерички. Какой небылицей мой дядя бы попытался объяснить то, чему мы стали свидетелями. Я невольно посмотрела в противоположную стену повозки, за которой на облучках располагался кучер. Тишина вокруг царила такая, что я слышала, как падал снег. Наверняка кучер слышит наши разговоры. Как прежде, он слышал мои крики о помощи. Наверное, Кейман всецело доверяет ему. «Не беспокойся о кучере». Кейман усмехнулся, без особых проблем догадавшись, о чем я сейчас задумалась. «Он слабоумный, к тому же не мой. Экипажем правит исправно, лошадей обожает, но говорить не умеет. Только мычит и слюной брызгает. Тупое, бессловесное животное. Правда, всецело преданное мне». И опять я поморщилась, покоробленная развязным тоном королевского наместника. Но он не заметил моей реакции на свои слова. Вместо этого он обратил задумчивый взор в окно, за которым танцевали крупные пушистые хлопья непогоды. «Почему Хельга и Абальд называли твоего дядю Вейром, а не Аргасом?» Немного осмирев, задала я вопрос. «Вейр в переводе с какого-то древнего языка означает «породитель тьмы», — отозвался тот. «Им это показалось забавным. К тому же в Хелионе не так много аргасов. Случайно вырвавшееся имя могло породить ненужные подозрения. Эта троица неплохо спелась за долгие годы совместного существования». «Да уж», — пробормотала я, вспомнив жуткий рассказ Абальда и Хельги про их преступления. «Если тебе интересно, то я не имел никакого отношения к убийству твоих родителей», — проговорил Кейман, кинув на меня быстрый, внимательный взгляд. Криво ухмыльнулся. По правде говоря, я действительно верил, что твой отец — государственный изменник. Уж больно убедительные доказательства состряпал мой дядюшка. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, если учесть его более чем близкие отношения с твоей матерью. Я болезненно скривилась. О, да, очень нелегко смириться с такой правдой о моей матери. Подумать только, я ничего о ней не знала. Даже ее истинный возраст оказался сюрпризом для меня. Что уж говорить о наличии у меня старшей сестры. Уже позже, когда твоих родителей похоронили, и немного схлынул азарт удачного расследования, я принялся задаваться вопросами. Продолжил Кейман. Как ни старался дядя, но он все-таки оставил несоответствия. Да, они были крошечными, почти незаметными, но все же в совокупности рождали чувство, будто что-то не так. Общественное мнение гласило, что твой отец передавал государственные тайны на сторону, потому что желал отомстить королевскому наместнику за то, что тот забавлялся с его женой. Но Ардали, уж прости за откровенность, всегда вела свободный образ жизни. И граф Грег Сартьян всегда смотрел сквозь пальцы на ее измены. Думаю, что он испытывал своего рода болезненное наслаждение, представляя свою жену в объятиях других. В мою бытность следователем я порой встречался с такими извращенцами, которые сами подкладывали своих жен и дочерей в постели друзей, а потом украдкой наблюдали за их развлечениями. Наверное, стоило возмутиться таким предположением. Как-никак речь шла о моем отце. Но я так устала за этот бесконечно долгий вечер, наполненный всевозможными ужасами и омерзительными тайнами, что продолжала спокойно смотреть на Кеймана. Ему придется очень потрудиться, чтобы заставить меня бурно выразить эмоции. В общем, я начал рыть дальше. Сухо сказал Кейман, искоса глянув на меня и вновь отвернувшись к окну. И об этом достаточно скоро стало известно дяде. К тому времени он был уже очень болен. Сила, полученная от убийства невесты Абальда, заканчивалась. А для нового ритуала было еще слишком рано. Хельга, как ты сама слышала, мечтала провести тебя через все круги отчаяния и нужды. Поэтому необходимо было дождаться февраля, как самого сурового месяца в Хелионе. Понятное дело, дядя уже не мог полноценно справляться с возложенными на него обязанностями. Тогда он вызвал меня к себе и предложил занять его кресло. Он уверил меня, что без проблем добьется для меня нового назначения, поскольку имеет нужные связи в столице. Все, что от меня требовалось, — отступить. Я должен был проявить максимум содействия следователю, прибывшему из Гроштера. Естественно, и речи не могло идти о том, чтобы поделиться с ним своими сомнениями. «И вы согласились?» Тихо поинтересовалась я, хотя ответ был более чем очевиден. «Той же ночью, после разговора с дядей, ко мне в спальню проникла Хельга». произнес Кейман, сделав вид, будто не услышал моего вопроса. Хмыкнул. «О, твоя сестра умела доставить удовольствие. Сперва я подумал, что все еще сплю и вижу потрясающий реальный сон, до краев наполненный наслаждением». На этом месте он споткнулся, но через пару секунд с видимым усилием продолжил. «Наслаждением весьма странного толка. Хельга так умело сочетала боль и удовольствие, что порой я не понимал, кричу ли от муки или от счастья. Уже потом я обнаружил, что она и задрала мне всю спину своими ногтями. Ты же видела их? Точь в точь когти снежной рыси». Перед моим мысленным взором предстало то, с какой непринужденной легкостью Хельга полосовала лицо Гарольда, а потом слизывала выступившую кровь. Да, стоит признать, моя сестра была очень своеобразной личностью. Почему-то вспомнился рассказ Абальда про так называемые коконы, в которые порой превращаются люди после общения с демоном. Яд твари богопасынка выжигает душу несчастного, оставляя пустую телесную оболочку. А что, если и Хельга, и Абальд уже давным-давно обратились в такие коконы? Нельзя служить тьме и не заплатить за полученное могущество страшную цену. «Я сбился со счета, сколько раз кончил той ночью!» Нарочито грубо и развязно продолжил Кейман, хотя мне чудилось в его тоне непонятная горечь. «И только утром осознал, что это все было в реальности. Уверен, что без чар, изменяющих сознание, тут точно не обошлось. Твоя сестра была настоящей мастерицей в подобных делах. Полагаю, она хотела влюбить меня в себя. Влюбленным человеком легко управлять». И Кейман тяжело вздохнул, надолго замолчав. Я не решалась нарушить затянувшуюся паузу новым вопросом. Если честно, больше всего на свете я хотела, чтобы этот бесконечно долгий вечер наконец-то завершился. Мне казалось, что сани не едут, а стоят на месте. Вдруг мы не успеем к началу ритуала? И от этого жуткого предположения я готова была кричать во все горло от нетерпения. Если бы не Кейман, то, пожалуй, я бы выбралась из саней и побежала впереди них. Я была готова на все что угодно, лишь бы не сидеть в неизвестности за судьбу брата. Только бы с Дирком было все в порядке, только бы мы успели вовремя. Этим же утром Хельга рассказала мне всю правду о моем дяде, о смерти твоих родителей и о той роли, что она сыграла во всем этом. Неожиданно продолжил Кейман. Я невольно вздрогнула, поскольку не ожидала, что он опять примется говорить. По-моему, он и без того рассказал достаточно. Я уже понимала, почему Кейман решил убить подельников. Не в благородстве дело. Просто не хочет играть роль послушной марионетки в руках жестокого и подлого дяди. Да, Аргас Регас уступил племяннику кресло королевского наместника, но наверняка он планировал стать своего рода главным советником при нем, который всегда остается в тени, то бишь остаться истинным правителем Хелиона, в чьих руках сосредоточена вся полнота власти. «Признаюсь честно, это ошеломило меня», — с небольшой запинкой признался Кейман. «Ты, наверное, считаешь меня злодеем, получающим удовольствие от мучений невинных. Но нет, ты не права. Право слово, Хеда, я считаю себя неплохим человеком. Да, конечно, у меня есть свои недостатки, но имеются и достоинства. Все мы живые люди, идеальных среди нас нет. В действительности я не испытывал никаких дурных чувств к твоему отцу. Напротив, мне было его даже жалко. Я искренне считал, что он глубоко несчастный человек и своим глупым предательством пытался повысить значимость в глазах собственной жены. Кто же тогда мог предположить, что реальность окажется настолько пугающей? Но больше всего меня удивило в Хельге то, с какой легкостью она говорила о гибели родителей. Она получала истинное удовольствие, смаковала каждую деталь. А какая ненависть послышалась в ее голосе, когда она упомянула тебя. Кейман повернулся ко мне. Тыльной стороной ладони легонько провел по моей щеке, убрав выбившийся из прически локон назад. Тронул подушечкой большого пальца мои губы. Нет, в его действиях не было никакой страсти или вожделения. Он словно изучал мое лицо на ощупь. «Поразительно», — прошептал он. «Вы так похожи. И в то же время настолько разные характерами». Я попыталась незаметно отодвинуться, но Кейман уже сам отвернулся от меня, вновь уставившись в белую мглу. «Наверное, как честный и благородный следователь, я должен был немедленно подать соответствующие бумаги в Гроштер», — грустно сказал он. «Но я испугался, Хеда. У моего дяди действительно есть серьезные связи в столице. Его слово против моего. Уверен, что донесение даже не дошло бы до короля. И еще одна вещь. Я не мог смотреть в глаза Хельги. Она по-настоящему пугала меня. Было в ней что-то не совсем нормальное. Как будто иногда из ее глаз на меня смотрел некто иной. Тот, кому плевать на ценность человеческой жизни. Стыдно признаться, но я предпочел оставить все как есть. Правда, одну вещь я все-таки сделал. начал исподваль приглядывать за тобой и Дирком. Слишком меня насторожила та злость, с которой Хельга говорила о тебе. Начал приглядывать? Я не удержалась и с сарказмом хмыкнула. Толку-то мне было от такого проявления заботы. Лучше бы он тайком мне еду присылал. Или заплатил бы целителю, когда Дирк по вине Абальда заболел огненной лихорадкой. Я хотел вмешаться, Хеда. С извиняющейся интонацией протянул Кейман, видимо, угадав мои мысли по этому поводу. Я действительно хотел вмешаться, когда узнал, что твой брат серьезно болен. Но дядя запретил мне. Он сказал, что Хельга как никогда близка к выполнению своей мечты, и мы не имеем права ей мешать. И опять я не осмелился протестовать. Хотя в глубине души презирал себя за такое малодушие. Кейман посмотрел на меня. Магическая искорка к этому моменту почти потухла, не получая должной энергетической подпитки, поэтому я с трудом различала лицо королевского наместника. Как будто из полутьмы на меня оскалился человеческий череп, выбеленный от времени, в глазных впадинах которого плескался мрак. Чем дольше я наблюдал за тобой, тем больше влюблялся. Почти шепотом сказал Кейман. Такая маленькая, а с такой силой духа. Ты казалась мне хрупкой осиной, которую жестокие ветра терзают, пригибают к земле. Но каждый раз после окончания бури она радостно стремится навстречу небу. Ты могла пойти той же дорогой, что в свое время твоя сестра. Могла отправиться в портовый бордель, где тебя приняли бы с радостью. Зато в тепле и накормлена. Но нет, ты бралась за самую грязную работу и каждый свой кусок хлеба делила с братом. И я видел, как Хельга бесится из-за этого. Ее ненависть к тебе становилась все сильнее и сильнее, потому что ты оказалась лучше, чем она. Кстати, она по-прежнему желала делить со мной постель. Но теперь уже я начал сторониться этой близости. Да, Хельга умела дарить наслаждение. Но ее прикосновения все меньше возбуждали меня. И все чаще я представлял на ее месте тебя. Я смущенно кашлянула. Да, даже не знаю, как реагировать на такие признания. Такое чувство, будто королевский наместник признается мне в любви. Правда, вот беда. Я-то не испытываю к нему теплых чувств. Наверное, я слишком привыкла считать его главным виновником всех бед, что обрушились на мою семью. И мне будет очень нелегко изменить свое мнение об этом человеке. Когда я узнал, как именно должна закончиться твоя история, то пришел в настоящий ужас. Все так же тихо, сказал Кейман. Почему-то Хельга очень хотела остаться единственным ребенком Ардали, которому повезло выжить. Понятия не имею, почему ей было так важно убить тебя и Дирка. Дирк-то вообще не причинил ей ни малейшего вреда. А еще она задумала избавиться от Гарольда. Тот продолжал надеяться, что его жена осталась в живых. И его убежденность в этом начинала беспокоить Хельгу. К тому же она мечтала выйти из тени, сбросить опостыревшую шкуру служанки и начать семейную жизнь с Абальдом. Ты бы погибла, а она бы заняла твое место. И Гарольду, единственному, кто бы мог разоблачить ее обман, тоже был подписан смертельный приговор. Правда, Хельга не учла одного. Она не подумала, что в компании ее подельников есть тот, кто намерен сорвать ее план. И Кейман жестоко ухмыльнулся. Я не могла проникнуть в его мысли, но почему-то не сомневалась, что сейчас он вспомнил тот миг, когда лезвие остро наточенного кинжала пронзило спину Хельги. «Я не хочу, чтобы мое тело однажды тоже пожрал мрак», — проговорил Кейман, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Я не хочу потерять душу Хеда. Возможно, я не самый лучший человек, но все-таки не желаю уподобляться этой троице. Да, я угрожал тебе всевозможными несчастьями, потому что должен был заставить отправиться на торжество. Ну и Абальду нужен был удобный момент, чтобы объявить тебя своей невестой. Подумать только, в глазах окружающих он совершал такой благородный поступок. А на деле... Кейман не завершил фразу, лишь расстроенно махнул рукой. Да это было и не нужно. Я и так поняла, что он имел в виду. А что насчет той сцены по дороге на праздник? Поинтересовалась я и тут же замолчала, ощутив, что начинаю краснеть. «Я должен был убедиться, что ты не такая, как Хельга». Кейман пожал плечами, по всей видимости, не испытывая особого раскаяния по поводу неудавшейся попытки изнасилования. «Будь ты настолько же испорчена, то с радостью бы приняла мои приставания. Согласись, у меня был веский повод не доверять тебе. Все-таки ты поддалась Гарольду». «О, да, поддалась!» — с горечью воскликнула я. «Он угрожал, что иначе выкинет меня и Дирка обратно на улицу. Что я могла сделать? Лишь принять предложение стать его любовницей». «Мне очень жаль». Оборвал мои стенания Кейман. Правда, прозвучало это равнодушно и сухо. Я посмотрела на Кеймана. Он смотрел в окно, словно потеряв ко мне всяческий интерес. Странный он все-таки человек. Такое чувство, будто под показной холодностью бушует настоящий вихрь эмоций и страстей. Будет ли мне дано когда-нибудь заглянуть в его мысли? «Я предложу тебе сделку, Хеда», — вдруг проговорил Кейман, хотя я считала, что наш разговор уже завершен. «Если ты согласишься стать моей, то я сделаю все, что только от меня зависит, и даже немного больше, но ты забудешь об этих жутких днях. Увы, я вряд ли сумею очистить память твоего отца от обвинения в государственной измене, и твоему брату вряд ли верну дворянство. Но я дам ему возможность получить отличное образование в Гроштере, а там, глядишь, он быстро получит право на приставку Вир. Возможно, со временем опять станет Виером». Я опустила голову, пряча в тени печальную усмешку. «О да, очень щедрое предложение. Я опять стану любовницей, содержанкой, без особых прав, но с обязанностью всеми возможными способами ублажать своего хозяина. А когда я надоем, то меня передарят другу или знакомому, а, возможно, просто выкинут на улицу». «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Хеда». Вдруг, совершенно неожиданно для меня, проговорил Кейман. «Я хочу иметь полное право представлять тебя обществу, как Виеру, Хеда Регас. Да, я понимаю, что ты привыкла видеть во мне врага. Что же, я терпелив, готов предоставить тебе столько времени, сколько потребуется. И я надеюсь, что рано или поздно, но ты увидишь во мне человека, достойного твоей любви». Я не удержалась, изумленно вздохнула. «Кейман предлагает мне стать его женой? Нет, даже не так. Виер Кейман Регас, королевский наместник Хельона, предлагает мне руку и сердце? Он бы мог взять меня силой. Впрочем, зачем такие сложности? Он бы мог поставить меня перед таким же выбором, что и Гарольд совсем недавно. Жизнь моего брата в обмен на постельные утехи со мной. Но вместо этого желает сделать все так, чтобы мой статус подле него приобрел официальную роль. А ведь я — дочь опального графа, лишенного титула и дворянства. Более того, Кейман готов даже мириться с тем, что не станет моим первым мужчиной. Неужели он в самом деле настолько влюбился в меня? «Ну так как?» Кейман вдруг порывисто развернулся ко мне, схватил меня за руки и с такой силой сжал пальцы, что я охнула от боли. Но он, по-моему, даже не заметил этого. С таким напряженным вниманием ожидал моего ответа. «Я уже сказала, что буду с тобой?» — уклончиво проговорила я. «Ты так сказала, потому что боишься за брата!» Кеймон презрительно фыркнул. «Нет, Хеда, я хочу от тебя неповиновения из-за страха. Я хочу искренних чувств. Скажи, у меня есть хотя бы маленький шанс, что когда-нибудь ты полюбишь меня?» Это был слишком сложный вопрос, на который, увы, я не знала ответа. Да, я уже перестала считать Кеймона негодяем и подлецом, погубившим моих родителей, и была искренне ему благодарна за спасение. Но полюблю ли я его? Не знаю. Честное слово, не знаю. Но боюсь, что у меня просто нет выбора. Любовь без права выбора. Я грустно хмыкнула от этого словосочетания. Кому-то оно показалось бы забавным, но для меня стало поистине роковым. У меня не было выбора, когда я соглашалась на сделку с Гарольдом. У меня нет выбора сейчас, когда только Кеймон может остановить готовящийся ритуал. Я постараюсь, мягко проговорила я, осознав, что Кеймон по-прежнему ждет ответа. Я очень постараюсь, клянусь. В тусклом свете умирающей искорки я видела, как губы Кеймона тронула слабая улыбка. И в этот же момент сани плавно остановились. «Приехали», — коротко бронил Кеймон, бросив быстрый взгляд в окно. «Сиди здесь, я сам разберусь». После чего стремительно выбрался из повозки и скрылся за плотной стеной все еще продолжающегося снегопада. В тот же миг с тихим хлопком искорка погасла, окончательно исчерпав свой запас. —